Сапогов удивляется, как не густо он вынес из той встречи. Дело не в возрастной забывчивости. Тогда он не был подсоединен к темному эгрегору и смог понять лишь то, что вмещал его ум. Ребенок ведь тоже мыслит своим малым житейским опытом, а человек зрелый видит и понимает куда больше. Счетоводу будто показывают кинохронику той знаменательной встречи. Узнаваем вкрадчивый голос Прохорова, сопение ведьмы Гавриловны, шорох листвы и разудалый радиоприемник соседней пятиэтажки. Воспроизвелись, кроме прочего, вонь жареного лука из открытого кухонного окна и кисловатый душок подмышек Гавриловны. В старых фильмах езду на автомобиле снимали с экраном, на фоне которого работают актеры. В сцене, что заново проживают Сапогов и Макаровна, реальны только они. А на экране Прохоров, Гавриловна, скамейки, барак, сопутствующие шумы и запахи. Сам же рассказ «Ведьмака» находится как бы вне времени. Его хронологию можно запаковать и в 10 минут, и в вечность. Мироздание в пересказе Прохорова — космогония великого голода, а еще божественного аута или эндоканнибализма. Это, милое, когда поедаешь родственников или соплеменников. Именно пищевые нюансы Сапогов и пропустил. Бог в пустоте жрал сам себя, потом догадался отделить собственную часть и дать ей сознание. Неважно, кого он создал первым, сынка или подругу, но функция их была примерно такая же, как у зэка-консервы, которого воры в законе берут с собой в побег через тайгу. Бог пользовал то сынка, то подругу, а они, чтобы не страдать, надоумили Всевышнего сотворить материальный мир и населить его существами, созданными по божественному образу и подобию. Бог так устроен, что не может питаться чем попало, у него нежная утроба и гурманский вкус. Он переваривает только себя, Богу Богова. Душа же — пищевой элемент, или, лучше сказать, фермент, который полностью устраивает божественный желудок с кишечником, ибо она соприродна Богу. В итоге, создав человека, Бог уже пожирал не самого себя, не сынка с подругой, а людское стадо, единственное назначение которого — быть пищей. «Знаешь, что ест Бог?» — вопрошает Прохоров. «Бог ест свет, и Бог ест любовь». А мономичность слов «ест» и «есть» не случайно. Отмечается она как в русском языке, так и в немецком. В третьем лице «er ist» и «er ist». У древних египтян существовало представление, что души умерших поедаются подземным богом-шакалом. Да почти все архаические представления о загробном предполагали, что боги питаются душами умерших. Бог поедает свет и любовь. Вернуться в объятия Отца — это быть съеденным им. Все предельно просто, Андрей Тимофеевич. Блуд между подругой и сынком тоже имел место. Только космический и иносказательный, не похожий на вычурные сны Сапогова или жалкое соитие, творящееся раз в неделю в спальне Костиных родителей. Вселенский блуд можно назвать и заговором, в результате которого сынок был низвергнут и разбит. Как раз это Сапогов выборочно запомнил. С подругой у Бога возникла отдельная договоренность. Выращивание стада — дело хлопотное. Душа из любви и света должна правильно вызреть, а это требует заботы. Подруга занималась селекцией вкусных калорийных душ. Ну и, соответственно, забой скота тоже ложился на ее костлявые плечи. В награду за труды она получала плоть и выбракованные души в качестве пищи, а Бог забирал свой кондиционный рацион. Подруга стала называться смертью, землей, а сынок — Люцифером. Нематериальная часть Люцифера, собственно, дьявол, обитает в пекле, а тело, сатана, рассеяно по земле. Когда сатана соберет свое тело, то соединится с астральной частью, поднимется на Бога, и наступит последняя битва. Кто победит, как бы неизвестно, ибо для земного измерения апокалипсис впереди. Но в чертогах Господа нет времени, и все уже свершилось не в пользу дьявола. Это если верить Библии. Но вдруг она ошибается, поповская книжка. «Теперь ясно?» — без слов спрашивает Макаровна. «Или не она, а кто-то другой? Нечто?» «Вроде да», — умственно отвечает Сапогов. «В сатане и подруге живет голодная частица Бога, поэтому они тоже нуждаются в человеческом корме. В этой ереси богоподобие — не способность человека к памяти, как уверял давеча Костю Божье, ничто, а диетическое свойство его природы — обращаться по смерти в Божью пищу. Помню, милая, как давным-давно развлекал я колдовское наше сообщество рецептами блюд, которыми Бог балует себя. Пирог Олимпиада 80 из девственниц и раскаявшихся епископов. 100 душ девственниц урожая 1980 года, 3 десятка епископов, желательно католических, жирностью не менее 70%. Отделив раскаяние от греха и хулу от хвалы, замесить очищенных епископов до состояния экзальтированного помешательства. В отдельную емкость разбить сердца девственниц, осторожно помешивать против часовой стрелки. На основе епископальной массы делаются 3 коржа, выпекать по отдельности при 200 градусах духовности. Готовность проверять голгофским распятием. Поверхность должна быть страстотерпной. Полученные коржи промазать взбитой смесью из девственниц. Верхний корж присыпать остатками грехов епископов. Пирог пропитывается до второго пришествия. Когда-то веселило, а нынче и не смешно. Ах да, еще пресловутая свобода выбора. Бог, исправляя свой давний просчет, создал церковь и священство, чтобы через слуг с рождения подготавливать людское стадо к единственной питательной миссии. Правильно возвращенные души после умирания отправляются прямиком в бессмертное брюхо. Дьявол из мерзости подложил Богу свинью, наловчился совращать людей, сбивать с пути любви и света. Порченные, они не годятся Богу на стол, ибо грешники невкусны и даже вредно. А вот неприхотливому дьяволу в самый раз. Это и есть единственная человеческая свобода. «Помнишь костяного мальчишку?» — продолжает ведьма менторским тоном. «Он просил у тебя в обмен на палец игрушку, в которой волк ловит падающие яйца». В пространстве воспоминания возникает дисплей электроники и М02. Мультяшные волк и Микки Маус мечутся между 4 насестов, улавливая корзинами желудками яйцеподобные души. Сапогов понимающе кивает. В общем, Бог изначально хотел все сожрать в одиночку, но теперь приходится делить на 2. Душа умершего поедается либо Богом, либо дьяволом. «Погоди», — перебивает ведьма. — Ты же вроде все понял. Человека корм делится на 3. Смерть вроде поставщика душ, за которые бьются Бог и дьявол. Кто больше съел, тот и сильнее. Отнимая жизни у людей, смерть часть душ оставляет для собственного пропитания. При этом смерть не на чьей стороне. У нее свой личный интерес. Рая и ада не существует. А единственный смысл человеческого бытия в том, чтобы не умирать подольше. «Получается, ад — желудок сатаны?» — кисло уточняет Сапогов. «То есть, пардон, дьявола?» «Не желудок, как иносказательно объясняет темный эгрегор нечистыми устами ведьмака Прохорова, а квазимион — пространственно-временная капсула разумного бытия, атом и вселенная. И сатаны в аду нет, там дьявол, который равен аду, неразделим со своим антитворением, и не потому, что заточен в нем. Он и есть ад. Сатана же — материальная проекция в земной универсум, только поврежденная. Поэтому приходится всякий раз назначать какую-нибудь демоническую или бесовскую сущность исполнять обязанности сатаны. Разумеется, до поры, пока не восстановится оригинал. И что примечательно, дьявол вроде бы форма, то бишь ад, но при этом изнанка содержания. А вот сатана, который по логике содержания, форма на выворот, точно разумный мундир, являющийся оболочкой генерала и самим генералом. По унылой физиономии Сапогова видно, что он ничего не понял, но эгрегор терпелив. «Еще раз, Андрей Тимофеевич, Божественная Троица едина, Отец, Сын и Святой Дух. А Люцифер — именно что ущербная расколотость во всем. Да, дьявол есть сатана, и называть его так не ошибка. Но вот говорить «сатана», а подразумевать дьявола, уже некорректно. В обратную сторону они не одно и то же. Расхожее «князь мира» уместно в характеристике социального положения сатаны и несостоятельно для экзистенциального статуса дьявола. Вместе они, дьявол и сатана, Люцифер, двоится. Вкупе с временно исполняющим обязанности сатаны даже не дотроится. Антибожественный фарс. «Я окончательно запутался», — злится Сапогов. «Почему люди толдычат преимущественно про сатану? А почему асфальтовая дорожка к дому не пользуется спросом? Жильцы предпочитают тропку между кустов под балконами?» Привычка. Стечение обстоятельств. Дело в том, что до своего низвержения Люцифера звали Сатаниэль, что на древнекаком-то языке означает «сладкоголосый». Пресветлый Серафим Сатаниэль отвечал за литургию и пел осанну Господу перед всеми ангельскими чинами. И благоговейно внимали Сатаниэлю ангелы и хором славили Создателя «Свят, свят, свят». Но однажды сладкоголосый подумал, что если начнет петь славу себе, то архангелы, херувимы, серафимы, престолы, господство, начальство, власти, силы полюбят его, так же, как и Бога, и он станет равным ему. Завоевывая пением сердца небесных жителей, Сатаниэль надеялся, что Бог будет вынужден из-за популярности сладкоголосого сделать его четвертой ипостасью, что вместо Троицы возникнет Четверица. История певческого бунта известна. Незадачливый хормейстер и солист низвергнут, и в личине дьявола поет вселенскую анафему самому себе в аду. Звучит примерзко, ибо божественной красоты голос обитал в магическом окончании «эль», которая при падении разбилась, и Сатаниэль превратился, кроме прочего, и в сатану. Что имеем по факту? Сатаниэля уже как бы и нет. Люцифер — это дуга трансформации Сатаниэля в процессе низвержения, аккурат до расщепления на дьявола и сатану, которые одно и то же, и при этом такие разные. С терминологией кое-как разобрались. Теперь еще одна печальная новость для Сапогова. «Ты, Тимофеич, почему ты думаешь, что нечистые силы — это такой дружный колхоз, а Люцифер в нем председатель?» Будем надеяться, счетовод уже понимает, что речь идет о двоице дьявол-сатана. «Разве не так?» — огорчается Сапогов. «Увы, Люцифер — монарх без королевства и нечистые, несплоченная многонациональная организация». «Знаешь, сколько темных сил? Легион!» — настойчиво поясняет Макаровна. «И никому напрямую не подчиняются». «Почему?» «В еретических средневековых трактатах, описывающих устройство мира инфернального, говорится, что тьма создана не Богом, а предшествовала задолго до него. Она во множестве наплодила тех, кого люди обобщенно стали называть нечистыми. Кто-то полагает, что тьма породила и самого Бога. Не забыла, милая, Кхулгана, Агиона и Эстезею? Не знаю, как обстоят их дела после поединка с тыкальщиком. Если не растворились от истощения, то поглощены, наверное, какими-то рыскающими демоническими хищниками. Так вот, опущенные башки, к примеру, тоже потомство изначальной тьмы. Возможно, не настолько темные, как представители бесовского царства, а серые или призрачно-белесые, вроде неупокоенных из чертогов смерти. Вообще, порождение тьмы называть черными — ошибка, ибо они пришли из нехроматической реальности, начисто лишенной света. Их условный окрас — метафизическая мимикрия под цвет. Но, как бы ни было, ад — ничейные территории. Прокаженные его просторы заселены всевозможными тварями, как собачья шерсть блохами. Часть действительно демоны, бывший ангелический чин, преображенный низвержением и неземным страданием. Их много, но они не составляют пресловутое воинство Люцифера. Человека животворит телесная оболочка. А вот падшие ангелы, лишившись своих прославленных тел, стали призраками, загнанными в мистическую резервацию. Выглядят демоны ровно так, как слепило их за века тревожное людское воображение. Гибриды насекомых и пресмыкающихся. Красноглазые, с рогами, клыками, крыльями и копытами. Даже ад с его уродливыми ландшафтами меряется человеком. Сатана-дьявол посрамлен и в этом. Демоны, как все божьи креатуры, поражены скверной голода. Кормятся ужасом, мукой, отчаянием, рыщут в поисках душ, отторгнутых Богом, дьяволом и смертью. Жертвы — ментальные сгустки, лишенные индивидуальности, которые и душами сложно назвать. Отражения — корчащиеся тени, отдаленно напоминающие людские силуэты. Но демоны не побрезгуют и ослабевшими сородичами, наследственный божий эндоканнибализм. «Сожрут и не поморщатся», — хихикает Макаровна. Вход в человеческое измерение для нечисти закрыт. Гипермерен вроде только Люцифер. То есть может находиться в тонком мире, как дьявол, и в материальном, в виде капролитового Карлы. Демоны не имеют на Земле реального физического присутствия, только голографические проекции. Но в материи частенько образуются прорехи, врата. Открываются они, как правило, ключами страдания. К примеру, маг, желающий призвать демона, специально зверски замучивает ритуальную жертву, животное или человека. Чем интенсивнее, изощреннее пытка, тем крупнее разлом. Иногда врата отверзаются сами, в периоды войны или просто в месте массовой гибели людей. Легион бесов возможен. А вот демоническая армия — оксюморон. Демоны-одиночки. Большинство люто ненавидит Люцифера за выпавшие муки. Бедолаги поставили свое будущее на карту его победы и потеряли все. Он, как Гитлер, ложью и гордыней подставил всех соратников. Но и демоны, и бесы выполнят волю Люцифера, если их правильно принудить. Погостное же царство мертвецов вообще живет особняком, подчиняясь лишь смерти земле. Черти — мелкие падальщики, созданные энергиями ада. Колдун, когда заключает договор, то получает в четвертом измерении статус черта. На духовном уровне у него даже вырастают рожки и копытца. В обычной жизни они не видны, разве только в виде тени. Макаровну недаром потряс размер тени рогов у Сапогова. Затрепетала старая стерва. «Наши шутят, выстрадала Адову прописку и паспорт черта», — улыбается ведьма. В общем, дьявол — генералиссимус, не имеющий даже разгромленной армии. А сатана — сколь велик, столь и одинешенек, как плаксиво отметила Гавриловна. Спит бедолага в советской панельке — делит кровать с мумией алкоголички Клавы Половинки. Ни жив, ни мертв, аки мурлыка Шрёдингера. Из его извращенных посмертных сновидений в окружающий мир просачивается юдоль, навевающая кошмары, от которых у особо чувствительных обитателей Земли вылезают волосы, кровоточат десны, а на теле появляется нездоровая пигментация. Хотя не так уж и одинок сатана. Клава Половинка, мертвая невеста, чем не компания. В этом мы с ним чем-то схожи, милая. «Не из гордыни!» — вскрикивает в волнении Сапогов. «Но самое лютое одиночество во вселенной — это я!» И ударяет себя бледным веснушчатым кулаком в грудь. «Я! Я, а не сатана!» «Извиняюсь, что перебил». «И главное, — итожит Макаровна, — с Богом и Люцифером нельзя по-настоящему договориться. Рано или поздно сожрут. Вот и смекай, стоит ли им служить». Сапогов мрачнеет. «И какой выход?» «А сделать так, чтоб тебя жрать не хотели». Восстановленная сцена с Прохоровым — совместное творчество Сапогова и Макаровны. Но ведьмак в своем рассказе ничего не говорил о третьей силе — костлявой подруге. Это уже Макаровна привносит феминистическую повестку. «Смерть кое-что разрешает для своих». Что хочет донести старуха? Без разницы, кто ты, церковник или колдун, важно лишь, с каким из ресурсов ты в итоге заключил союз. А силы не две, а три. Бог, дьявол, сатана и смерть. Главное в жизни как можно дольше не умирать. Или умирать не до конца, ни в Бога и ни в сатану. Знай, Макаровна, учение Будды, сказала бы Сапогову, кто смотрит на мир, как на пузырь или мираж, того не видит царь смерти. «Стань несъедобным!» — восклицает ведьма. Или не она. Неизвестно, кто говорит. Короче, среди слуг нечистой силы есть избранная каста — те, кто не поглощается ни богом, ни сатаной, ни смертью. Несъедобный, как соленый огурец из детской поговорки, который по полу валяется, и никто его не ест. Смерть позволяет своим верным слугам не умирать, а пребывать в пространстве, которое не желудок, а зоб, как у пеликана, особое хранилище, в котором они целехонькие будут куковать вечность. Макаровна, похоже, намекает старику, что она из этих самых несъедобных. Ну, или стремится к этому и выслуживается. Сеанс в пространстве темного эгрегора закончен. Сапогов и Макаровна снова на ведьминской кухне. В реальном мире прошло совсем немного времени, будто чуть помолчали. Андрей Тимофеевич задумчив. В обновленной мудрости избыточно печали. «И все-таки я за сатану!» — решительно заявляет непробиваемый щитовод, прижимая ладонь к груди. Там, где внутренний карман пиджака и свинцовая тяжесть безымянного. Макаровна поводит рыхлыми плечами. Каждый сам решает, кому служить. «А Гавриловна тоже несъедобная?» — осторожно спрашивает Сапогов. «Она-то?» — игриво переспрашивает Макаровна. «Сдобная? Всей дырой за Аты Валерьяновича! Лучше б тебе за ней приударить, старичок!» Смеется. «Опять вы за свое!» — с раздражением говорит Сапогов. «Одно бесстыдство на уме!» «Смешной ты, Тимофеич!» — веселится Макаровна. «Ну, сходи, пообщайся! Они сейчас все про юдоль друг друга талдычат, мол, грядет пришествие сатаны!» Теперь понятно, с чего вообще Прохоров снизошел до Сапогова. Слово «юдоль» прозвучало для ведьмака чем-то вроде пароля. Интересно, если бы сатанисты услышали правду о юдоле, были бы они настолько воодушевлены грядущим антицарством? «Просто хотелось бы узнать мнение, как говорится, единомышленников», — поясняет Сапогов. «Палец показать. Вдруг что полезное скажут». «Как раз сегодня слет», — хлопает себя по лбу Макаровна. «Во Дворце культуры в 6:00 вечера». «Да, такое удачное стечение обстоятельств, милая. Одно к одному». Антидуховный рост Сапогова совпадает с колдовским календарем. В последнюю среду сентября у служителей тьмы ежегодное профсоюзное мероприятие. Слетятся колдуны со всего города и области, молодежь и постарше. И что будут делать? «Тимофеич, ты как с луны упал». Отчитаются о проделанной работе, обменяются опытом, заведут полезные знакомства. Программа разнится. Иногда на слете проводят обряды посвящения и даже товарищеские суды над провинившимися. «Валерьяныч лекцию прочтет», — добавляет Макаровна. «Наведайся, не повредит точно». Слет функционирует еще в формате клуба знакомств. После докладов всегда танцы или концерт самодеятельности. «Может, подыщешь себе молодуху? Не все же во сне за девками бегать». Сапогов заливается краской и отпивает обжигающий глоток чая. От смущения весь рот обварил. Сбила с толку ведьма своими сальностями. Начисто забыл Андрей Тимофеевич, что собирался спросить. К примеру, что означает 40/108 в сатанограмме? Какие преференции у Андрея Тимофеевича как номерного колдуна? И про погостных бесов тоже хотелось уточнить. И насчет савана, чтобы сделать из солнцезащитных очков мертвоскоп. Даже чай не допил. Попрощался и ушел. А ведьма могла бы рассказать, что колдовство теперь само потечет в руки к Сапогову. И любая порча, проклятие, оморочка, как по маслу, лишь бы заклинание в рифму. Чернокнижник Конопатый извел девушку Гекаты, и ее разорвало по законам Буало. Прямо про нас с тобой. Непонятно, зачем старуха смущала Сапогова, предлагая переметнуться в касту несъедобных. Он заключил кровавый договор, всецело принадлежит сатане, даже выдали генеральские рога и пятна. Хотя, погодите, послание вообще-то целиком написано красной шариковой ручкой, которую Сапогов спер у Иды Иосифовны. И текст был альтернативный. «Необычное прошу принять, а хамоватый полушантаж. Дорогой сатана, твой пальчик у меня». Не договор в сути, а просто письмо оповещения. А с юридической стороны сделка, не соответствующая закону и прочим иным правовым актам, является ничтожной, то бишь недействительной. Похоже, все свои преференции от сатаны Сапогов получил авансом. Или же счетовод происхождением заслужил право называться номерным. Никому не ведомо, кем были загадочные родители тени. Может, какие-то статусные колдуны, впавшие в опалу и сгинувшие среди черных болот. А Сапогов, тайный наследный принц, не зная семейной тайны, под старость вернул все, что ему причиталось по праву рождения. В общем, сатане, чтобы прижучить Андрея Тимофеевича, не помешали бы предыдущие письма, сколько их там было, около 5, они хоть кровью подписаны. Сапогов в невеселых раздумьях тащится домой. Все пытается вспомнить, крестила ли его тетка Зинаида. Ведь если продал душу... Старик сам запамятовал, что письмо написал ручкой, а не кровью. То после кончины отец и сынок просто разорвут его. Опасения Сапогова не лишены оккультной логики. Душа или дух, как ни назови, пищевой сгусток любви и света, отправляется на стол к тем силам, с которыми человек при жизни сотрудничал. Не мудрено, что конфликтующие эгрегоры, как псы, раздирают ушлую душонку на куски. Это при том, что душа — субстанция неделимая, то есть терзать ее и жевать будут весьма долго. Вот они и есть вечные муки и скрежет зубовный, которыми пугают попы в церквях. Праведников-то Бог сглотнет, не разжевывая. Такая альтернатива. А Макаровна, надо сказать, под огромным впечатлением от встречи. Выпроводив Сапогова, тотчас стала собираться к Гавриловне. Старухе аж не мется, хочется почесать языком. Был бы телефон, позвонила бы и взахлеб рассказала, что давешний смешной старикан, который спрашивал, как продать душу, оказался не промах, нашел четвертый недостающий палец сатаны. «Какой он! Ладный, черный, изнутри адовым пламенем светится! Спаса Саваофыч, что у меня в сенях обретается, аж перекосило от него, умылся кровавыми слезами!» Вот что прокричала бы в трубку ведьма. Только нет у Макаровны телефона. Связь не провели даже к многоэтажкам, где проживает Костя с сестрой и родителями. Что говорить про какие-то бараки, которые через год-другой пойдут под снос. Ведьма наряжается в гости и кряхтит от нетерпения. К колдунам на слет старуха отрядила Сапогова из любопытства. Интересно, как столпы городского ведьмачества, тот же Прохоров, отнесутся к выскочке Тимофеичу? Что скажут про палец?